История шестая. Монумент в честь великого и неповторимого. Нас с мужем лихорадило второй день. Алекс плохо спал и вертелся все время. В результате я никак не могла спокойно притулиться ему под бочок. А все из-за чего? Из-за того, что приближался очередной день рождения агента 013. Это знаменательное событие обычно ставило на уши всю базу. Кот, как вы догадываетесь, не понимал дежурных поздравлений. Был жутко привередлив и капризен. Неугодный подарок мог принять буквально со слезами на глазах. Как его обидели! А если кто забывал о его празднике, то шел и напоминал невеже, настырно требуя к себе внимания. Вообще-то он у нас невероятно милый. Воспитанный, умный, образованный, толстый и крайне симпатичный. В обычное время верный напарник и отличный друг. Просто один день в году его клинит по полной программе. Короче, мы с Алексом долго думали, что бы ему подарить. И вот моего любимого осенило. Он все-таки знал Пусика дольше и лучше всех. Ну, может, кроме Анхи Сенпы, наперстницы котика, которого, наконец, обзавелся, как и котятами. Что его может больше всего обрадовать? Его идея была великолепна. Я сразу признала, что это будет лучший подарок для нашего хвостатого героя, и бросилась Алексу на шею с поцелуями. Сначала мы отыскали старину Стива и попросили его на взаимовыгодных условиях об одной необременительной для него услуге. Мы знали, что ему понравится наша идея. Так оно и оказалось. «Хороший способ сэкономить на подарке!» — обрадовался он и побожился выдать готовый результат уже завтра. «Стив! Биоробот, на которого можно положиться, а уж в том деле, которое он осуществил по нашей просьбе, ему и вовсе нет равных. Он редкий в своем роде специалист по изготовлению шикарных роз из космического лома. Но нам, как вы уже наверняка догадались, была нужна совсем не роза. А когда настал знаменательный день, в любимой котом части оранжереи, где он частенько медитировал, развалясь на траве, это по его словам, а на самом деле просто дрых под благовидным предлогом. Собралось почти все население хоббитычьего квартала. Уж кто-кто, а они ничьи дни рождения не пропускают. Прожорливый народец. Следом подтянулись все наши друзья и коллеги. Диджей Бэс помог с громкоговорителем для торжественных речей и поздравлений именинника, а заодно и благословил все мероприятие от лица древних богов Египта. Грифон Рудик привел разномастную группу людей и нелюдей из кружка восточных танцев, приготовив с ними специальный номер для кота. Бессменный завкухни покойник Синелицей с поварятами приволок большущий поднос пирожков с ливером и теперь затравленно огрызался на плотоядные шуточки неумолимых хоббитов. Потом еще был наш новый лесовод Шурале, устаревший робот Эльгар, бывший монах Саробики, готовящийся к миссионерской службе, двое гоблинов из лаборатории и даже секретарша из отдела трудоустройства. «Страшная, но добрая. Она меня всегда кофе угощает с конфетами». Подошел и шеф, которого пропустили в первый круг близких друзей и полезных знакомых. Многие стояли с цветами и поздравительными плакатами. Это я позаботилась для большего успеха мероприятия. Раздала по гвоздичке десятку первоприбывших хоббитов. Чтобы все уместились, пришлось, правда, потесниться. В ботанических садах каждый клочок земли на вес золота. Последним, уже начав всех волновать задержкой, явился в сопровождении всего хвостатого семейства виновник торжества. Когда мы сказали, что ждем его во столько-то, в обычном месте встречи в оранжерее, он даже усом не шевельнул, хитрец. Слухи на нашей базе, как в деревне, просачиваются быстро. И он, скорее всего, уже догадывался, в чем дело, а то и знал наверняка. Ладно, Теперь пришла пора открыть, что это был за сюрприз. В центре газона, на пятачке диаметром 2 метра, возвышался памятник профессору, укрытый простыней. Мы установили его под покровом ночи и, закрутив, завязали концы простыни на 3 узла, чтобы любопытствующие перетерпели до завтра. Стив сделал его из космического лома, как и свои знаменитые розы, которые теперь были во всех торговых ларьках базы. Но большинству наших сотрудников все-таки удавалось выклянчить розы у Стива бесплатно. Говорили, что их продают и в космосе, в торговом центре на Эрасперусе. Многие вылетающие на задания биороботы беззастенчиво ими спекулировали. Но я отвлеклась. После жарких и продолжительных аплодисментов мне, наконец, удалось разрезать узлы маникюрными ножницами. И памятник открылся коту во всей красе. Хоть статуя была сделана в примитивистском ключе, она вышла весьма реалистичной. Стив, как истинный художник, уловил внутренние устремления пусика, изобразив его стоящим на задних лапках с прямой спиной и гордо выпеченной грудкой. Одну лапу он засунул за лацкан парадного мундира с полковничьими звездочками, а другую вытянул по кошачьи плавно вверх и устремил за ней пламенный взгляд, как бы символизируя, что душой он в новых свершениях и постоянно растет и развивается. Судя по морде обалдевшего кота, мы угодили просто 100%. Агент 013 не сводил с памятника глаз, буквально тая от хвалебных речей. Не удержавшись, он искренне крепко пожал руку Стиву. Скульптура ему действительно понравилась, хотя такого въедливого критика еще поискать. А здесь он и слова не сказал о недостатках. Впрочем, что критического он мог сказать, присутствуя на открытии прижизненного памятника самому себе? Народу на мероприятие пришло видимо-невидимо, хотя большая часть, речь, конечно, о хоббитах, только из корыстных побуждений, о чем самая светлая голова базы и мозг команды не мог не догадываться. Но все равно приятно, ведь все, наконец, признали его выдающиеся заслуги и таланты. У нашего хвостатого умнички были грамоты, звания, награды, даже устные благодарности, но монумента-то еще не было. И до этого дня не было ни у кого, согласитесь. Думаю, это был счастливейший день в его жизни. Кроме дня воссоединения с Анхисенпой и хулиганистыми котятами, конечно. Мы с Алексом произнесли одну речь на двоих, сумбурно, но от души, добавляя и поправляя друг друга, так что чуть не поцапались. Потом захотел высказаться шеф. Как ему положено по должности, он был краток, но демократичен. «Классная статуйка, парни. Кот словно живой. Вот-вот попросит повышение жалования. Это шутка!» Когда все натужно отсмеялись, взял слово сам профессор. «Я глубоко тронут, друзья мои, и должен признать, еще никогда мои скромные заслуги не были оценены так искренне и так честно. Право, я смущен. Однако даже смущение не помешает мне выразить глубокое удовлетворение стараниями моих друзей, которые наконец-то поняли». Ну, дальше, я думаю, можно не конспектировать. Получасовая самовосхвалительная речь агента 013 – могла довести до Кондратия кого угодно. Лично мы с мужем улизнули первыми. Хоббиты держались до конца. И лишь верная Анхисен посмотрела на него глазами влюбленной кошки, позабыв о котятах, которые, наслаждаясь свободой, самозабвенно кусали и царапали вежливого Рудика за птичьи лапы и тянули к себе его танцевальный платок с монетками. Праздник плавно перерос в затянутое мероприятие с холодными пирожками в финале.